23 октября 2011 года. Она действительно читает. Я сделал три таблички. Нажать один раз, если хочется есть. Нажать два раза, если хочется пить. Нажать три раза, если хочется получить палкой по голове. И что удивительно, трехразовый сигнал не прозвучал еще ни разу. Зато по одному-два раза она нажимает постоянно. Из-за этого дурацкого эксперимента Эмми стала поправляться, а я худеть. Для меня уже невыносимо бегать к клетке и обслуживать эту мышь. Я начинаю подумывать о смене объекта эксперимента. Вчера завел вторую особь, назвал ее Кристи. Это тоже самка. Теперь она сидит совсем близко к Эмми, их разделяет только стенка. И похоже, Эмми это не по душе. По крайней мере, она периодически забрасывает свою соседку семечками. Я пока не спешу ставить эксперименты над Кристи, надо полностью изучить, что происходит с Эмми. Она опять нажала на кнопку. Пойду дам ей поесть.